Глава вторая. Я хоть и обрастала могуществом в своей избушке 3 года, но вещи собрала молниеносно. Сразу после того, как спросила у дракона, когда состоится эта самая свадьба. «Через 33 дня», — ответил он мне и тем придал ускорение. «Это же у меня всего месяц на подготовку к земной жизни озабоченного подростка. Не успею сделать из него приличного столичного тинейджера. Прощай, шанс». Я поскидывала в холщовый мешок манипулятор, скудное сбережение. Местные иногда расплачивались монетами. Одежду, банные принадлежности, пару бумажных пакетиков с любимыми чайными сборами. И все. С овощными заготовками и другим честно нажитым мысленно простилась и решительно сообщила. «Я готова. Далеко нам ехать?» Герцог оглядел меня с непонятным выражением лица, а потом протянул руку и снял с моей головы платок. «Так лучше». Пробормотал, вроде как сам себя уговаривая, а громче уже для меня добавил. «Порталом пойдем, но через столицу. Надо вас в приличный вид привести, иначе Рафаэль вас даже слушать не станет». Очень даже верное замечание. Подростки, они такие, встречают по одежке. Сама еще помнила, что модная ухоженная химичка пользовалась у нас куда большим авторитетом, чем немодная неухоженная математичка. «Надеюсь, это будет за ваш счет», — кивнула я нанимателю. «Разумеется», — подтвердил он и толкнул входную дверь. «Я сюда своим ходом летел. Не подскажете, где у вас тут портальная точка?» Я обошла дракона и пошла впереди него в деревню. Точка располагалась на центральной площади напротив дома главы. Кажется, с тех пор, как меня перенесли сюда 3 года назад, она так ни разу больше не использовалась. Как бы не разрядилась или как там они работают. «Да колдовалось и это!» «Ой, гляньте, она, оказывается, без платка своего проклятого молодая совсем. Да что ж они дольше 3 лет не держатся? И что, нам опять без ведьмы куковать? А если дождь надо будет?» Неслось со всех сторон, пока мы вышагивали по деревне. Я демонстративно посмотрела на тучу, которая ползла на площадь с юго-запада. И ничего не сказала. Мы с местными не ругались, но и не дружили. Все же отношение у них ко мне было чисто потребительское. Вот и глава выбежал из дома, на ходу подвязывая рубаху, и бросился на перерез претензий. «А по какому праву вы нашу ведьму забираете, когда она еще жалования за месяц не отработала?» «Я вам показывал приказ, глава», — рыкнул на него дракон. Но тот оказался не робкого десятка. Вернее, слишком жадный, чтобы просто так сдаваться. Я вздохнула и шагнула к нему. Все свои съестные запасы я оставила в погребе. «Разбирайте». «Ну и счастливо оставаться. Постарайтесь со следующей ведьмой подружиться. Тогда она, может, и не захочет от вас уезжать», — сказала я, добавив голос многозначительности. Глава завис с открытым ртом, а дракон в это время кинул на портальную точку артефакт и активировал переход. Выглядел тот, как веревочная лестница, уходящая в колодец. Но это еще ничего. Сюда я добиралась, съезжая на попе по закрученной пластиковой горке. Герцог пропустил меня вперед, и я бодро полезла в непроглядную тьму. В какой момент я от спуска перешла к подъему, не поняла. Но уже буквально через минуту моя голова вынырнула на розовой площади. Поспешила выбраться и оглядеться. Похоже, дракон открыл переход прямиком в торговый квартал столицы Жемчужной Империи. Через несколько метров от портальной точки начиналась оживленная пешеходная улица с множеством бутиков по обеим сторонам. В этот момент мне как никогда стало стыдно за свой внешний вид. Это в лесу унылое синее платье в пол и туфли с квадратными каблуками носами казались совершенно нормальными. А вот здесь, где от нарядов горожан рябило в глазах, я выглядела народным телом. Да и вообще, прямо скажем, в глуши я одичала. Столичный шум оглушил, поэтому я не сразу расслышала, что дракон что-то мне говорит. Очнулась лишь, когда он взял меня за локоть, легонько встряхнул и повторил. «Предпочитаете одежду своего мира или дворцовый стиль? А может, что-то из авангарда?» Я знала, что в жемчужном мире, в центре Содружества миров, а особенно в его столице, народ одевался кто во что гораст. Я мечтала о том, что опять смогу надеть джинсы, кроссовки или спортивный костюм. Однако сейчас понимала, что мне нужен другой образ. «Давайте пройдем по аллее, и я на витрины посмотрю», — сказала и, глубоко спрятав смущение, двинулась к бутикам. Уже спустя каких-то пару минут я напрочь забыла о том, что выгляжу как деревенская ведьма. Во-первых, каких только фриков не увидела, едва ступила на аллею. Во-вторых, никто на меня внимания не обращал. Скорее, пялились на сопровождающего меня герцога. Ну а в-третьих, мое внимание полностью захватили нарядные манекены, выставленные в витринах. «Сюда!» – потянула я герцога в бутик под названием «Деловая леди». В его витринах демонстрировали строгие, но сексуальные наряды, которые ассоциировались у меня с образом любимой училки. «Я могу вам помочь?» – спросила чинно подошедшая к нам девушка. Тоже влажная мечта подростков. «Да, скажите, у вас можно купить сразу капсулу с луком?» Дракон уставился на меня и раскрыл рот, чтобы наверняка уточнить, зачем я хочу купить лук, но девушка меня мгновенно поняла. Она расцвела счастливой улыбкой и оживилась. «Да, конечно, вы по адресу. Сколько луков вы хотите, чтобы входило в капсулу?» Я задумалась и прикинула предстоящие рабочие дни. «Давайте 3 капсулы по 4 лука», — сказала, сочтя, что повтор образа через 12 дней вполне нормальный интервал. «Пацан ни за что не вспомнит и не скажет, что я хожу в одном и том же. Только аксессуары и белье не забудьте». «Не извольте беспокоиться, сейчас все соберем. Присядьте на диван, вам принесут напитки», — сказала девушка, луча счастливой улыбкой, и упорхнула. Усаживаясь на удобный кожаный диванчик, я ожидала от своего работодателя вопросов и упреков. Все же слишком нагло распоряжалась его деньгами. Я смотрела на него выжидающе, готовилась это аргументировать. Но дракон оставался невозмутим. Взял у официантки стакан с водой и, сделав глоток, поставил его на столешницу. Он сдвинул рукав форменного кителя и, как ни в чем не бывало, принялся что-то остукивать на встроенном под кожу магическом манипуляторе. «У меня такого не было. А очень удобная вещь, между прочим. Небольшой компьютер со всевозможными функциями и приложениями, который всегда с собой и никогда не разряжается. Мне в распределительном центре попаданцев поместили под кожу на запястье лишь личные данные и кошелек, на который приходила зарплата ведьмы, назначенная межмировой коалицией. А манипулятор с выходом в сеть у меня был в виде магического планшета, требующего подзарядки, изредка слабо ловившего сигнал и имеющего другие недостатки. «Герцог, не подумайте, что я слишком алчная, но могу ли я получить себе такой же браслет?» — спросила, решив обнагреть окончательно. И вот тут случилось страшное событие, перевернувшее всю мою жизнь. «Обязательно установим вам личный многофункциональный манипулятор, Ольга». Совершенно спокойно кивнул дракон. «Вы даже не скажете, что я слишком многого хочу от вас получить на халяву?» Совершенно непроизвольно вырвалось у меня. «Я просто слышала, что драконы любят деньги и сокровища, поэтому расстаются с ними неохотно. Им ничего не жаль, только для любимых, близких, родных». «Ольга, хочу вам сразу сообщить, что я все понимаю. Вы не пытаетесь сейчас развести меня на бесполезные траты. Ваша одежда – это униформа, необходимая для работы. Просьба установить передовой манипулятор необходима, чтобы всегда быть на связи со мной и с Рафаэлем. Не стесняйтесь сообщать о том, что вам еще потребуется для работы. Я обеспечу вас всем». Если бы я в этот момент что-то пила, обязательно бы поперхнулась. Но прямо заветная мечта всех женщин. Я впервые посмотрела на генерала совершенно другими глазами. Если раньше я смотрела на него как на произведение искусства, которым можно восхищаться как неодушевленным предметом, то сейчас у меня сердце дрогнуло и покатилось вниз. А глаза разглядели ямочку на правой драконьей щеке и сочли ее очень милой. И это был очень-очень плохой знак. Если герцог продолжит в том же духе, за месяц в него можно будет безумно влюбиться. Кошмар. Наконец, меня пригласили в примерочную. Я надела белую шелковую блузку на пуговичках под светло-серый приталенный пиджак, юбку-карандаш до колен, элегантные туфли на шпильке и вышла, чтобы пройтись до зеркала. Как вдруг дракон хлопнул в ладоши. «Отлично. Вы невероятная красавица, Ольга. Не хватает только стильных очков и строгого пучка. Будьте добры, покажите нам оправы». «Ну вот разве он не идеальный? Он же со мной на одной волне». Я ни разу в жизни не встречала мужчину, которому не нужно ничего объяснять и оправдываться. В душе промелькнула тоска от тревожного предчувствия. «Точно буду страдать. Может, бежать?» Но тогда это было все мимолетным, на грани смутных догадок, поэтому я их все отогнала и в благодарность за такую понятливость принялась обдумывать, с чего начну искать подход к своему подопечному, чтобы сделать свою работу как можно лучше. «Герцог, расскажите о племяннике подробнее. Какой у него характер, чем он интересуется, о чем мечтает?» Попросила я, когда мы уже все купили и летели в герцогство на комфортабельном транспортном аппарате. Мы сидели за водителем на мягких диванах напротив друг друга. Дракон задумался и стал еще красивее. «Драконы не стайные существа. Мы предпочитаем тесно общаться только в кругу членов своего рода. Но так как многие из нас обличены властью и вынуждены служить на благо империи и содружества, мы смиряемся с тем, что приходится много общаться с посторонними и даже учимся с ними дружить. Это происходит в период учебы в академии. После 20 лет. Как вы понимаете, Раф до этого пока не дорос. А на Земле ему придется много контактировать с человеческими сверстниками». Я нахмурилась. Где-то тут интуицию царапнула несостыковка. И если парень такой нелюдимый, то как он мог влюбиться в невесту дяди, которая еще не член его рода, а значит чужачка? Меня вообще эта невеста внезапно начала настораживать и раздражать. Хоть я ее еще даже не видела.